«Матушка», — сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, — «вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин. Мы с ним крестами поменялись. Он мне за родного брата в Москве одно время был, много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. Постой, старушка, вот так, да, я сложу тебе руку». Но старушка, прежде чем Парфен успел взяться, подняла свою правую руку, сложила пальцы в три перста и три раза набожно перекрестила князя. Затем еще раз ласково и нежно кивнула ему головой. — Ну, пойдем, — Лев Николаевич, — сказал Парфен, — я только за этим тебя и приводил. Когда опять вышел на лестницу, он прибавил: — Вот она ничего ведь не понимает, что говорят. И ничего не поняла моих слов, а тебя благословила. Значит, сама пожелала. Ну, прощай. И мне, и тебе пора. И он отворил свою дверь. «Да дай же я хоть обниму тебя на прощание, странный ты человек!» — вскричал князь с нежным упреком, смотря на него, и хотел его обнять. Но Парфен едва только поднял свои руки, как тотчас же опять опустил их. Он не решался, он отвертывался, чтобы не глядеть на князя. Он не хотел его обнимать. «Небось, я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу!» Невнятно пробормотал он, как-то странно вдруг засмеявшись. Но вдруг лицо его все преобразилось. Он ужасно побледнел, губы его задрожали, глаза загорелись. Он поднял руки и крепко обнял князя и, задыхаясь, проговорил: «Так бери же ее, коли судьба твоя, уступаю, помни Рогожина!» И, бросив князя, не глядя на него, поспешно вошел к себе и захлопнул за собою дверь.